Эшфорд ничего не сказал. Он рыдал. Софи негромко всхлипнула, и Тернер выругался. «Что за чертовщина здесь происходит?» «Мне очень жаль, что пришлось прервать вашу вечеринку», — извинился Лявлере. Его голос вновь был абсолютно серьезным, но это необходимо было сделать. «Пожалуйста, все оставайтесь на своих местах, пока я не вернусь. Этот человек...» — он кивнул в сторону Дюкло. «Останется с вами. Если вы попытаетесь справиться с ним, у него есть приказ застрелить одну из женщин. Вас!» — он показал на Софи. «Подойдите сюда». Медленно, неохотно она подчинилась. Потом, когда дуло пистолета Дюкло коснулось ее шеи, вздрогнула. Пусселли расстегнул пиджак Крейга, достал кольт и положил его на стол. «Этот пистолет вам не понадобится», — сказал Лавлери. «Вы получите оружие, когда мы выйдем наружу. Это будет точно такое же оружие, как и у меня. Мы проследим, чтобы вам были предоставлены равные шансы. Не хотите что-нибудь сказать?» Крейг покачал головой. «Ну, как хотите», — сказал Лавлери. «Пойдемте». Они вышли в сад, захватив с собой и Эшфорда, и Крейг почувствовал, что он совершенно не боится. Теперь пришла его очередь умирать. Он достаточно долго жил за счет страданий других. Даже Сен-Бриак, причиной смерти которого он стал, пострадал из-за него. Было совершенно справедливо, что Сен-Бриаку пришлось умереть, но также справедливо было и то, что придется умереть и Крейгу. Тесса и его жена были обеспечены, и в тот момент, когда их с Эшфордом убьют, Софи с остальными окажутся в безопасности. Только Эшфорд еще занимал его мысли. Эшфорд любил этого жестокого безумца. Лявлере остановился на дорожке, покрытой гравием. «Это место прекрасно подходит для нашей цели», — заявил он. Пусселли спросил, «отдать ему пистолет?» «Конечно», — сказал Лявлере. Пусселли пожал плечами, положил пистолет перед Крейгом и отступил назад, подталкивая Эшфорда большим автоматическим маузером. «Позволь, я все сделаю». «Мы теряем время», — сказал Пусселли. «Нет, это мое дело. Делай, как я сказал». Пусселли пожал плечами, но его пистолет был по-прежнему направлен на Эшфорда. Крейг подумал, что это не имеет никакого значения. Он намеревался выстрелить в воздух. «Возьмите пистолет». Крейг подчинился. «Встаньте спиной к спине», — сказал Лявлере, и снова Крейг подчинился. «Делаем 10 шагов, затем поворачиваемся и стреляем. Начнем двигаться в тот момент, когда я скомандую. Я буду считать шаги. Готовы? Пошли! 1, 2, 3!» Крейг слышал скрип шагов по гравию дорожки. Следующим умрет Эшфорд, а сейчас наступила его очередь. Грирсон не придет, чтобы отомстить за него. Грирсон — профессионал. Он несколько хуже Крейга обращается с пистолетом, но куда более законопослушен. 4, 5, 6. Тесса поплачет о нем. А жена может вскоре умереть. Если останется в живых, то получит более чем достаточно средств к существованию. И Тесса. Он оставил ей все деньги, что принесла ему торговля оружием. Денег было много. Много ли будет печали? Слишком много на свете печали, чтобы тратить ее на Крейга. 7, 8. Он оказался возле фонтана, по которому так плохо стрелял Тернер. Симпатичный человек. Ему очень скучно. Но он слишком много пьет. Но он счастлив со своим шофером-негром и поваром-филиппинцем и с самыми дорогостоящими прихлебателями на всем лазурном берегу. 9, 10. «Чего-то не достает», — подумал Крейг. Он слышал только собственные шаги. Тут раздался голос, голос Эшфорда, закричавшего в порыве стыда и любви. «Бобби, нет, ты не должен так делать!» Крейг резким рывком бросился в сторону и вниз, и пуля просвистела в воздухе точно в том месте, где мгновение назад была его спина. Оказывается, Ля Валере уже повернулся к нему лицом и шел в его сторону, готовясь выстрелить второй раз —